Можно сказать, Жорж сам прыгнул. Лодка облегченно качнулась. Услышав всплеск, Сергей Александрович наконец-то резко обернулся. — Где лев? — зачем-то спросил его Рейнольдс. Но то, что первый увидел в следующее мгновение, поразило его еще больше. Вода буквально взорвалась под лодкой. Ловя равновесие, Рейнольдс только успел присесть, как над бортом с какой-то нечеловеческой мощью, гораздо выше лодки, казалось, в самое небо взвилась раскрытая, зубастая, улыбающаяся пасть. А в ней, как тряпка, как ошметок, трепыхался человек. И все затихло. Пока первый, обрызганный водой и кусочками водорослей в ужасе, пытался вжаться спиной в металлическое днище лодки, Рейнольдс уже опомнился и тут же на четвереньках подскочил к нему. — Что вы делаете? — зарычал первый и поперхнулся. Кожаная широкая удавка захлестнулась вокруг его шеи. Он почувствовал боль и сжатие. Он задыхался. Рейнольдс, подмяв жирное трясущееся тело под себя, особое внимание уделил тому, чтобы коленями надежно зафиксировать руки первого. Так, теперь можно дать ему поговорить. И ослабил петлю. «Чип! Чип!» — злобно зарычал старику прямо в лицо. «What you want?» — просипел тот, не понимая. И Рейнольдс вдруг улыбнулся впервые до самых ушей. «По-русски! По-русски, абразина!» Первый ошалело завертел белками покрасневших глаз. «Чип! Где компьютерный чип с шифром?» Чтобы не ошибиться, нельзя ему подсказывать. Нельзя, хотя я догадываюсь, где. Во всяком случае, здесь, на лодке, посреди воды. Чип у него где-нибудь на теле. Чип! Цепь! Устало выдавил из раздувшихся щек первый. Ага. Рейнольдс сорвал с жирной волосатой груди массивную золотую цепь. Он чувствовал, как бешено бьется у него под рукой затравленное старческое сердце. Медальон! Подцепил ногтем крышечку, щелк. Вот он, чип, как и полагается, в крохотной водонепроницаемой оболочке. Все! Поднимайся! И дернул за удавку. Вы не «Понимаете!» — запротестовал первый. «Вам одного чипа мало! Вот встанем, и ты все мне расскажешь!» — заинтересованно кивнул Рейнольдс. И вот они стоят во весь рост на слегка раскачивающейся лодке. Голубая вода перед ними спокойна, как будто и не было того всплеска. И вообще первому вдруг показало, что все закончится хорошо. «Вам нужен еще и диск. Чип только поможет запустить его, а на диске компромат на всю верхушку. Там все-все. Кто что получил, кто кому заплатил. С помощью этого диска вы сможете всех держать. Как вот я тебя, да?» И Рейнольдс, точно шутя, слегка подергал удавку. «Или как ты их всех держал до сих пор?» — Да. Рейнольдс стоял за спиной первого, которого как бы невзначай подвел к корме, потому что там труднее опрокинуть лодку, если тот по отчаянию вдруг решится на совершенно безумный поступок. — И ты хочешь, чтобы мы договорились? — Конечно. — Неужели мы все и всегда живем среди крокодилов? Первый затравленно молчал. «Аллегория не слишком подходящая, да?» Первый продолжал молчать. «Ну и что же мне делать?» «Поймите, — выпалил первый, — это не просто власть. Власть что? С помощью этого диска Вы можете выбить из них огромные деньги, миллионы. Но мне ничего не говорили о диске. Мне сказали добыть чип и так, чтобы ты не обижался за пропажу. Кто? Первый, и не оборачиваясь, понял, что тот усмехнулся. А теперь уже я тебе кое-что объясню. И Рейнольдс повертел перед лицом первого тончайшую иглу, все еще торчавшую у него из-под рукава. «Если бы ты не пустил в лодку своего Цербера, мне не пришлось бы истратить на него твою дозу. Поэтому теперь придется помучиться тебе». От сильного толчка в спину первый тут же, точно с разбегу, полетел в воду головой вниз. Все должно выглядеть правдоподобно. И все подчинено этой цели. В Москве ему сказали, успешной операция будет считаться только тогда, когда не только чип будет добыт, но и его действия не заблокируют. А это произойдет, если первый не сумеет дотронуться до чипа. И если никто не сможет даже заподозрить, что гибель первого на африканской охоте была кем-то подстроена. Еще лучше, если все будут уверены, что чип не украден, а просто пропал и никому не достался. И вот теперь он работал на полный успех. У крокодила есть одна особенность. Хищник никогда сразу не разрывает на части свою жертву. Наоборот, сперва он с ней как бы забавляется, зажав ее в пасти, всплывает, словно давая последний шанс спастись, и с ней же бешено крутится вокруг своей оси или подбрасывает в воздух, чтобы оглушить, и только потом утягивает на глубину. Рейнольдс отбил у крокодила его вторую добычу, когда тот всплыл. Была ли это та же тварь или другая? Какая разница? Сперва он просто всадил пулю во вращающийся в волнах темно-зеленый зигзаг, а когда рептилия забилась уже в агонии, позабыв о своей жертве, с омерзением вышиб ей правый глаз. И она застыла. Но ненадолго. Почти тут же на нее набросились ее сородичи. Воспользовавшись суматохой, за веревку вытянул то, что осталось от первого. Осталось прилично, эскулапом хватит. Устранил следы удавки, что было нетрудно, ведь затягивал ее не слишком сильно, опять же ввиду будущей экспертизы, которая в случае с первым должна была состояться обязательно. И не найти никаких прижизненных синяков для убедительности. Прикладом Калашникова выбил вмятину в борту, как от удара какого-то огромного тела, прыгнувшего из воды. Такое с крокодилами бывает. Швырнул автомат в озеро. Туда же пошло и полностью заряженное ружье мистера Дюпаске. Зато золотая, крупнозернистая, искореженная зубами крокодила цепочка бедняги вернулась на похолодевшую шею, где весьма удачно красовались два коротких, нанесенных будто в шутку, укуса, самых натуральных. Причем искорежена цепь была так, что сильнее всего пострадал медальон, а в нем раздавленный крохотный чип, точь-в-точь, как настоящий, но без шифра. Только кто же теперь это проверит? Когда причалил к скалистому берегу, высаживался осторожно, ступая только на камни, не повредив подошвами придонного ила. На досках в лодке все еще оставался лежать изуродованный, окровавленный труп первого. А рядом Винчестер, тот самый, что успел таки разрядить в своих убийц мистер Рейнольдс, еще одна несчастная жертва крокодилов. Оглянулся, сильно толкнул плоскодонку от берега, и когда убедился, что несет ее по глади туда, куда и надо, швырнул ей вдогонку шляпу с лихо загнутыми полями и с приметным металлическим значком охотничьего клуба. Потом тщательно сполоснул тепловатой, вонючей водой свою густую бороду, клей удалось слегка отмочить, и уже углубившись в лес, с явным наслаждением прямо на ходу стал сдирать накладные волосы. Оголившиеся скулы оказались все же чуть бледнее, чем остальная кожа. Но ничего, стоит провести под местным солнцем лишь пару часов без шляпы, и оно сделает загар абсолютно ровным. Это уж как пить дать.